Наталья Потта. «Обещай мне стать счастливым». Читает «Любовь злая». Посвящается. Основана на реальных событиях. Сверток. Весна. 15 марта 1988 года. Окраина города Ташкента. Какое удивительное время года! Вековые чинары и дубы еще спят. Уже доподлинно неизвестно, когда именно и кем они посажены, ведь их роль немаловажна в опеке и защите этого места от любопытных глаз и предстоящего изнуряющего летнего зноя. Совсем скоро оденутся в свои нежно-зеленые одеяния. Каждый год, следуя написанному и утвержденному свыше расписанию, не желающая уступать свои позиции зима, как закрепительный урок, с напоминанием об уходе, после кратковременного пробуждения и вступления в права весны, нежно обволакивающей своим теплом все живое, безжалостно накрывает землю холодной белой вуалью. Но даже обо всем этом зная, выскочки, персики и абрикосы за короткий период, как будто играя в квест, успевают отцвести и сбросить свои нежно-розовые цветы на землю, образуя нежный ковер у самого своего основания, имитируя последний снег. И, наконец, когда зима закроет за собой дверь, нежным цветением с ароматом весны покроют себя урючины, шпанки, вишни, яблони. Заключительным аккордом, перебивающие все запахи вокруг и меняя свои цвета от белого до темно-сиреневого, станет безумное цветение сирени. Воды, робко журчащие в арыках, несущие прохладу таявших снегов с Чимганских гор, совсем скоро станут неоспоримой живительной влагой, утоляющей от жажды и засухи. Одноэтажные кирпичные дома ничем особым не отличаются друг от друга, как правило, покрашены в белый цвет, который не притягивает солнечных лучей. А после апрельского землетрясения 1966 года практически все укреплены контрфорсами, дополнительной опорой. В одном из таких домов собралась вся семья. Поводом стал 70-летний юбилей хозяина дома. Свой дом Марк Петрович построил еще до войны на участке, полученном от швейной фабрики «Красная Заря», где проработал всю жизнь, начиная от слесаря до главного инженера. Конечно, дом не был таким, как сейчас. Тогда это было всего две комнаты. Но с годами он достраивался и стал включать в себя 5 помещений, из которых 2 комнаты для его девочек, 1 для него с женой, комната для общего пользования и кухня. Только теперь Марк Петрович жил в доме совсем один. 2 дочери вышли замуж и живут ближе к центру города, в многоэтажных домах. Несколько лет назад совсем внезапно из жизни ушла его Танечка, единственная женщина всей его жизни, самая любимая и дорогая. Марк Петрович совсем не выглядел на свой возраст. Чуть выше среднего роста, довольно крепкого телосложения, зеленые глаза излучали янтарную прозрачность, и только копна седых волос, зачесанных назад, предательски напоминала о прожитых годах. Пока 2 его дочери, Надежда и Елена Марковны, суетились на кухне и накрывали на стол, Марк Петрович отдыхал в спальне. Сестры совершенно были не похожи друг на друга, только разрез глаз и их цвет темного шоколада достались им в наследство от мамы. Надежда Марковна, 47 лет, приятной наружности, среднего телосложения, старалась тщательно закрашивать седину в тон своих каштановых, коротко стриженных волос, пошла по стопам мамы, преподавала в школе историю. Работа в школе наложила неизгладимый след на ее облик в соответствии с профессией. Прямая юбка ниже колен и жилет, застегнутый на все пуговицы из черного мелкого вельвета, белая водолазка плотно скрывала шею. Муж, Сергей Валентинович, на 2 года старше своей супруги, высокий худощавый шатен, слегка сидеющими висками, трудился технологом на Ташкентском авиационном заводе имени Валерия Павловича Чкалова. Одевался, пожалуй, как и все, ничем не выделяясь, классические черные брюки, рубашка и незатейливый джемпер. Старшему, 24-летнему сыну Илье оставался еще год учебы в Ташкентском государственном университете. Младший сын Дмитрий, внешне похожий на своего отца, пытался, насколько это было возможно, не отставать от моды, малиновые брюки в стиле бананы, белая финка и свободный, цвета слоновой кости с какой-то эмблемой на груди, вязаный джемпер, учился в 9 классе. Елене Марковне было 42 года. Стройная блондинка, волосы убраны назад в заколку черный бант, на ушах большие круглые золотые серьги, платье из серого трикотина, прямого покроя с рукавом летучая мышь и с воротничком стойка, была большой поклонницей певицы Ирины Понаровской и старалась соответствовать своему кумиру. Работала бухгалтером на ташкентском заводе сельского машиностроения, или коротко «Ташсельмаш», имени Климента Ефремовича Ворошилова. Михаил Леонидович работал на том же заводе, где они, собственно, и познакомились в свое время со своей женой Еленой Марковной и являлся сотрудником отдела главного механика. Единственный сын Кирилл служил в рядах советской армии на границе с Афганистаном в городе Кушке. «Ну все, садитесь уже за стол, а я папу позову», — командным голосом произнесла Надежда Марковна, ставя на стол вазу с салатом. «Мальчики, вы что, не слышите? Выключайте свой телевизор, ну прям как дети малые!» — возмутилась Елена Марковна, шедшая следом из кухни за сестрой. Надежда Марковна осторожно вошла в комнату отца. Комната, обклеенная потемневшими обоями в мелкий цветочек, с мебелью 60-х годов, невысокий шифоньер, большой красный ковер на стене у изголовья кровати, трильяж в углу у окна с полупустым флаконом духов «Красная Москва», серые льняные шторы с красными тюльпанами снизу, прикрывающие старенький тюль, напоминало о маме. Все как при ней. «Пап, ты спишь?» — тихо спросила Надежда Марковна. Надежда Марковна всегда трепетно относилась к обоим родителям. Она одинаково любила и папу, и маму. Но с Марком Петровичем были особые отношения. Он был для нее лучшей подружкой, а мама, ревнуя самую малость, называла ее папина дочка. Он каждый вечер после работы заходил к ней в комнату, и она рассказывала ему абсолютно все. И про девчонок, и про мальчишек. Всегда слушала его советы, считая, что с высоты прожитых лет ему виднее, ведь он папа, и никогда не будет ей желать плохого, только лучшее. Его девочки Наденька и Леночка были для Марка Петровича маленькими принцессками, но перед старшей он всегда чувствовал вину, что его не было рядом, когда она была совсем малышкой. Конечно, можно было бы сказать, что время такое было, война. Но как детдомовец, он понимал, насколько тяжело жить в мире, где нет той заботы и нежности, получаемых от родителей. Но это совсем не принижало любви к младшей дочери, хотя она росла и купалась в любви мамы и папы с самого рождения. Надежда Марковна пошла по стопам мамы и поступила в педагогический, только потому, что, видя, с какой нежностью к ней относится Марк Петрович, она сделала ее своим эталоном. «Нет, Наденька, в моем возрасте уже много спать не получается», — улыбнулся Марк Петрович и присел на край кровати, ища ногами тапочки. «Тебе помочь?» — спросила Надежда Марковна, наклоняясь к тапочкам. «Да ты с ума сошла! Я сам!» — показывая жестом руки отойти в сторону. «Ну тогда мы тебя ждем к столу. Все готово!» — улыбнулась Надежда Марковна. «Хорошо», — вставая с кровати, произнес Марк Петрович. Долго ждать не пришлось. Буквально через пару минут вышел из комнаты Марк Петрович и подошел к стулу во главе большого прямоугольного стола, стоявшего посредине комнаты, на спинке которого висел его праздничный пиджак с орденскими планками. По одну сторону стены стояли 2 шкафа из той же серии 60-х. Один из них был полон книг, в основном художественная литература. В другом красовался хрусталь и в деревянной рамочке фотография Татьяны Семеновны, жены Марка Петровича. Марк Петрович отодвинул стул и бегло посмотрел на сидящих за столом. «А где Илья?» — спросил он как бы между прочим, усаживаясь за стол. Явного предпочтения к кому-то из внуков Марк Петрович никогда не выказывал, но в семье знали, что Илья был его любимчиком. Может, потому что все годы, каждое лето, мальчик из душной многоэтажки переезжал в дом к бабушке и дедушке. «Лисий хвост». Так, шутя, внука называла Татьяна Семеновна, который целыми днями ходил за дедом. Они дружили, и если Илья что-то делал не так, Марк Петрович обижался по-настоящему. Почему именно Илья занимал большую часть его сердца, Марк Петрович и сам не знал. Может, потому что он инстинктивно воспринимал Илью как сына, которого у него не было, и сдержанная мужская любовь проявлялась на внуке. Он всегда с ним чувствовал какое-то родство душ, и когда Ильи не было рядом, Марк Петрович скучал по своему внуку. «У своей девушки, наверное, застрял», — улыбаясь и несмотря ни на кого, ответил Дмитрий. «Митя!» — сделала замечание сыну Надежда Марковна. «Ну тогда начнем без него. Семеро одного не ждут», — сказал Марк Петрович, в голосе которого прозвучала нотка сожаления. В комнате стало суетливо, только Марк Петрович сидел и неподвижно наблюдал за происходящим в комнате. Надежда Марковна, которая сидела рядом с отцом и стала накладывать в его тарелку всего понемногу. «Так вы говорите, что у вашего Илюши появилась невеста?» — улыбаясь, спросила Елена Марковна. «Какая там невеста? Ему год еще учиться!» — резко отрезал Сергей Валентинович. «Ну как невеста? Он нас с ней еще даже не знакомил», — смягчила разговор Надежда Марковна. «Пусть сначала выучится, работу найдет, получит общежитие, в очередь на квартиру встанет, а там уж и жениться можно», — вставил Сергей Валентинович. «Зачем общежитие?» — строго спросил Марк Петрович. Все посмотрели на Сергея Валентиновича, который разливал водку по рюмкам и при вопросе Марка Петровича застыл. «Пусть у меня живут, вон 5 комнат пустуют, я тут как привидение в музее», — продолжал Марк Петрович. «Папа, я давно тебе говорила, переезжай к нам», — пытаясь заступиться за мужа, сказала Надежда Марковна. «Я этот дом своими руками построил не за тем, чтобы по вашим квартирам жить», — немного нервничая ответил Марк Петрович. «А давайте за здоровье именинника выпьем». Елена Марковна попыталась сменить тему, подняв рюмку. В этот момент в комнату буквально влетел Илья. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Надежда Марковна и посмотрела на Марка Петровича, который незаметно уголками рта улыбнулся. «Ты чего опаздываешь?» — спросил строго Сергей Валентинович и сел на стул, поставив бутылку на стол. «Дед, прости, вот, за тортом птичье молоко в Заравшан забежал. Очередь не рассчитал. Каюсь, больше не повторится». Илья обнял деда, тот похлопал его по спине в ответ. «Иди на кухню торт поставь, до него еще далеко», — сказала Надежда Марковна. Илья отнес торт и сел на свободный стул в конце стола. В комнате опять началось оживление, и все заметили, что Марк Петрович как будто повеселел. «Дед, я не понял. Ты жениться собрался, или это тебе наши родственники столько цветов надарили?» — спросил, улыбаясь Илья, кивнув головой в угол комнаты, где на полу стояло ведро с разнообразными букетами цветов, облокоченными о большой комод, на котором возвышался телевизор-фотон. «Да с утра сегодня, как к мавзолею, то пионеры со школы, то с военкомата, даже со старой работы пришли и конверт с премией вручили. Надо же, помнят!» — усмехнулся Марк Петрович. «А вы, тетя Лена, смотрю, и сыкульский загар уже смыли?» — не унимался Илья. «Здрасте, приехали». «Конечно, мы же в июне там были. За это время все, что хочешь, отмоется. Мы в этом году тоже планируем поехать. Вот, папу с собой зовем. Не соглашается?» Елена Марковна посмотрела на отца. «Да дорога-то 16 часов на автобусе. Развалюсь где-нибудь по пути», — усмехнулся Марк Петрович. «Зато я чебачка там наловил, отменная рыбка», — похвастался Михаил Леонидович. «Ой, как там ваш пансионат называется?» — немного ехидно спросил Сергей Валентинович. «Юбилейный», — гордо ответил Михаил Леонидович. «Ну, наш пансионат «Золотые пески»-то получше будет, об этом все знают», — облокотившись на спинку стула, сказал Сергей Валентинович. «Бред! Северное побережье, во-первых, холоднее, а во-вторых, утыкано со всех сторон поселками, как муравейник. То ли южная сторона. Вся девственность природы в первоначальном виде сохранилась», — рассмеялся Михаил. «Ну вы еще подеритесь», — вмешалась Надежда Марковна. «О, мама, это сейчас было опрометчивое предложение. У папы с дядей Мишей разные весовые категории», – заметил Илья, и все рассмеялись. Михаил Леонидович был одногодкой с Сергеем Валентиновичем, поэтому никогда ему не уступал, да и занятия боксом в молодости наложили отпечатки на его коренастую фигуру. «Как дела у Кирилла?» – спросил Марк Петрович у Елены. «У Кирюши все хорошо. Идет на поправку. Пусть до мая в госпитале продержат, а там уже дембель. Или пусть комиссуют, только не обратно. Это надо же 2 года прослужить, и осталось 3 месяца. И какой-то идиот подстрелил моего мальчика». Елена Марковна была возбуждена. «Их душманами называют, тетя Лена», – вставил Дмитрий. «А мне без разницы, как они называются. 2 года раненых с границы забирал и сюда, в Ташкент, в военный госпиталь перевозил. А теперь сам в этом госпитале лежит». Елена Марковна заплакала. «Ну что ты, дорогая, успокойся. Все же обошлось. Живого привезли». Михаил Леонидович обнял жену. «Ой, спасибо, что не груз 200. Да? И кого мне за это благодарить?» Елена Марковна не сдерживала эмоций. Марк Петрович встал и, подойдя к Елене Марковне, обнял ее. «Прости, папа!» Елена Марковна вытирала слезы носовым платком, который ей дал Михаил Леонидович. «Никого благодарить не надо. Это твоя любовь и твое материнское сердце берегут его», — сказал Марк Петрович. «Идем, дорогая, надо привести себя в порядок». Надежда Марковна взяла сестру за руку, и они вдвоем вышли из комнаты. «Простите, Марк Петрович, что так получилось». Михаил Леонидович извинялся за жену. «Здесь совершенно не стоит извиняться. Она мать, и этим все сказано». Марк Петрович задумался. «Дед!» – торжественно произнес Илья, встав из-за стола и подняв рюмку водки. «Почему ему можно, а мне нельзя?» – специально сказал Дмитрий, обращая внимание Сергея Валентиновича на рюмку водки в руках у старшего брата. «Ты вон, лимонад свой пей, Буратино, кажется!» – отрезал Илья попытки младшего брата повлиять на отца и подчеркивая, что он уже взрослый. «Мальчики!» – тихо сделала замечание вошедшая Надежда Марковна. «Как Леночка?» – спросил Марк Петрович. «Нормально, сейчас выйдет», – успокоила отца Надежда Марковна. «Прошу прощения за свои эмоции», – улыбнулась вошедшая Елена Марковна и направилась к отцу. «Это ты прости меня, дурака старого», – извинился Марк Петрович. «Все хорошо», – сказала Елена Марковна, прошла и села на свое место возле Михаила Леонидовича. «Меня тут перебили, но не суть. Хочу всем напомнить, что мы сегодня собрались здесь все вместе, что в последнее время бывает крайне редко, из-за нашего дорогого и всеми любимого деда Марка Петровича. Знаешь, дед, я всю жизнь горжусь, что мне так повезло иметь такого деда. Правда, я всегда и перед пацанами в дворе хвастался. Вон некоторые пионеры только на 9 мая в школе ветеранов видят, а у нас есть свой, собственный. Живи долго и будь счастлив, несмотря ни на что», – торжественно произнес Илья, и комната заполнилась звоном хрусталя. «Спасибо, Илюшка», – улыбнулся Марк Петрович, посмотрел на всех сидящих и поднялся со стула. «Папа, тебе что-нибудь принести?» – тут же спросила Надежда Марковна. «Нет, Наденька, просто пришло время. Я сейчас», – сказал загадочно Марк Петрович и пошел в свою комнату. «Что с ним?» – спросила Надежда Марковна, ожидая услышать ответ от окружающих. «Наверное, устал?» – почти губами ответила Елена Марковна. В комнате воцарилось молчание. «А что все замолчали-то?» «Ну, устал, дед. Отдохнет и выйдет», – прервал молчание Илья. «Какой-то странный он сегодня», – задумчиво произнесла Надежда Марковна. «Вот когда тебе будет столько лет, сколько ему, посмотрим, какая ты будешь», – сказала Елена Марковна, после чего все оживились. Надежда Марковна только отмахнулась рукой. «Ну-ка, поглотитель лимонада, поделись с братом чудным напитком», – сказал Илья, протягивая пустой бокал в сторону брата. «Перебьешься. На вот тебе ташкентской. Для здоровья полезно», – ехидно сказал Дмитрий и поставил перед братом бутылку минеральной воды. Илья резко выхватил из рук Дмитрия бокал с лимонадом и выпил одним залпом. «Мам!» – протянул Дмитрий, собравшийся пожаловаться на брата. «Да что же это такое? Прекратите немедленно!» – резко прервала перепалку сыновей Надежда Марковна. «Вот видишь, Мишенька, сколько проблем, когда в семье много детей!» – положив голову на плечо мужа, сказала Елена Марковна. «Да это разве много?» – удивился Михаил Леонидович. «Пойду проверю, как там папа», — сказала Надежда Марковна, вставая со стула. Но в этот момент открылась дверь, и из спальни вышел Марк Петрович. В руках он держал небольшой сверток, перевязанный старенькой красной тесьмой. Марк Петрович остановился в дверях, посмотрел на всех, громко вздохнул и подошел к столу. «Папа?» — забеспокоилась Надежда Марковна. «Все хорошо», — ответил, улыбнувшись, Марк Петрович. «А когда торт есть будем?» — вдруг спросил Дмитрий. «Илюша, иди чайник поставь», — попросила Надежда Марковна сына. Илья, дав подзатыльник младшему брату, ушел на кухню. «Мам!» — пожаловался Дмитрий, потирая рукой голову. «Ну все, можно 5 минут спокойно посидеть?» — возмутилась Надежда Марковна. Марк Петрович, убрав свою тарелку в сторону, положил сверток на стол и стал медленно развязывать тесемку. Все затаили дыхание. Убрав в сторону тесемку, Марк Петрович развернул сверток. «Что это? Можно?» – спросила Надежда Марковна. Марк Петрович положительно кивнул головой и присел на стул. Надежда Марковна осторожно достала из свертка маленькую белую сатиновую рубашечку, украшенную кружевом. По краям подола и рукавов были вышиты разноцветные цветы шелковыми нитками. Оно очень напоминало платье для девочки. «Какая прелесть! Это же ручная работа!» Осторожно рассматривая рубашечку, сказала Надежда Марковна. Все сидели молча, и только Елена Марковна почему-то улыбалась. «Лена, так у вас все-таки будет малыш?» спросила, улыбаясь, Надежда Марковна. «О, Михаил, поздравляю!» Сергей Валентинович протянул руку Михаилу Леонидовичу для поздравления. «Лена?» В глазах Михаила Леонидовича были только вопросы. «Да вы что, все с ума посходили?» «Нет, нет и еще раз нет!» Стала возмущаться Елена Марковна, отвечая каждому по очереди, начиная с мужа. «А что, вы еще молодые?» Попытался вывести на чистую воду Сергей Валентинович. «Это скорее ваш Илья обрадует, что вы скоро станете бабушкой и дедушкой». Елена Марковна махнула головой в сторону входящего Ильи. «Тет Лен, вы что такое говорите? Да еще при родителях!» Стал возмущаться Илья. Надежда Марковна с Сергеем Валентиновичем строго посмотрели на Илью. «Это моя!» – громко сказал Марк Петрович, прервав семейные дознания. Все удивленно посмотрели на Марка Петровича. «Это моя!» – тише повторил Марк Петрович. «В смысле?» – не удержалась Елена Марковна. «Я никогда вам не рассказывал про себя, время было другое. А теперь как бы стало можно, перестройка», — ухмыльнулся Марк Петрович и глубоко вздохнул. «Ну, как это не рассказывал? Мы прекрасно знаем, что ты вырос в детском доме, и кто твои родители, ты не знаешь», — начала успокаивать Надежда Марковна, взяв за руку отца. Марк Петрович высвободил свою руку и нежно похлопал по руке дочери. «Знаю». Многозначительно сказал Марк Петрович, осторожно развернул лист бумаги и протянул Надежде Марковне. «Что это?» Надежда Марковна осторожно взяла пожелтевший лист бумаги, который, казалось, сейчас развалится на мелкие кусочки у нее в руках. «Можно сказать, мои метрики», — улыбнулся Марк Петрович. «Я не понимаю». Надежда Марковна и правда не понимала. «Да ты будешь уже читать или ждешь, пока мы все здесь лопнем от любопытства?» Возмутилась Елена Марковна. Кулешов Марк Петрович родился 15 марта 1918 года в деревне Подберезье Самарской губернии. Мама Надежда Савельевна, 10 февраля 1900 года рождения. Папа Петр Игнатьевич родился 27 декабря 1895 года. «Мой дорогой сыночек Маркушечка, мне надо дождаться твоего папу с фронта. Поэтому ты уезжаешь сейчас один. Я не знаю, встретимся ли мы снова, но обещай мне стать счастливым. Мама так сильно любит тебя. Помни всегда об этом». Написано 24 сентября 1920 года. Прочла Надежда Марковна и подняла глаза на отца. «Дайте мне тоже посмотреть», — протянул руку к записке Дмитрий. «Осторожно!» Илья перехватил записку из рук матери и в очередной раз дал брату подзатыльник. «Мам!» – завопил Дмитрий. «Да вы прекратите сегодня или нет? Иди проверь на кухню, может, чайник вскипел!» – строго сказала Надежда Марковна, посмотрев на Дмитрия. «А ты чего молчишь?» – теперь досталось Сергею Валентиновичу. «А что я? Я могу только обоим подзатыльники отвесить!» Откинувшись на спинку стула, спокойно произнес Сергей Валентинович. «Ну, прямо Макаренко!» – рассмеялся Михаил Леонидович. «Вот всегда так!» – Пробурчал Дмитрий и, шаркая ногами, пошел на кухню. «Папа, что это?» «Нет, откуда?» – спросила Надежда Марковна. «Я не мог об этом никому рассказывать, хотя очень хотелось, но время не позволяло», – тихо ответил Марк Петрович. «А мама знала?» – спросила Елена Марковна. «Конечно», – улыбнулся Марк Петрович. «Давно?» – Елена Марковна пристально посмотрела в глаза отцу. «С самого начала». «Вы же знаете маму, Танюшка. Она была такая принципиальная, честная. Как я мог скрывать от нее?» Марк Петрович провел ладонями по лицу. «Так меня назвали в честь бабушки?» – спросила Надежда Марковна. «Да», – ответил Марк Петрович. «Прекрасно», – сказала Надежда Марковна, разведя руками. «Чайник закипел», – услышали все голос Дмитрия из кухни. «А давайте будем пить чай с Илюшкиным тортом», – предложил Марк Петрович. «И это все? Ты ничего больше не хочешь рассказать?» – удивилась Елена Марковна, передавая лист бумаги отцу. «Этот разговор не для застолья, а вот в кресле за чашечкой чая с удовольствием», — улыбнулся Марк Петрович. «Илья, иди чайник завари и несите торт, а мы здесь на столе немного приберем», — сказала Надежда Марковна. «Дед, без меня ничего не рассказывай им», — крикнул скрывающийся за дверью Илья. «Хорошо», — усмехнулся Марк Петрович.